Советы рабочих депутатов были избраны по полицейским законным формам. Но мы-то знаем, что над ними занесен топор. Нам-то известно, что правительство со дня на день готовит разгром всех советов депутатов. Это лишний раз подтверждает нашу позицию. Нельзя доверять лжеконституционализму. Революционное самоуправление непрочно без победы революционных сил, без кардинальной победы. Беспартийная организация может дополнить, но никогда не заменит прочной боевой организации победившего пролетариата, стоящего на партийной позиции. Нам нужны пушки для борьбы. Но разве нарисованная на картоне пушка одно и то же, что пушка настоящая? Советам, следовательно, нужна постоянная пружина партийной организации. Советам нужна пушка. Рабочие зааплодировали и стосковались по четкому. Страх, как надоело слушать глаголы. Второе, продолжал Ленин. Здесь кто-то требовал разоружить полицию, блокировать Зимний и захватить редакции газет. Благие пожелания. Вполне революционные прожекты. Об этом, однако, не говорить надо. Это надо, если позволяют обстоятельства, планировать и проводить в жизнь. А здесь, сейчас, на открытом заседании происходит выбалтывание. Кому это на руку? Рабочим? Весьма сомнительно, чтобы это было на руку организованному пролетариату. Восстание — наука. А истинная наука требует тишины, ежели хотите словесной скромности. А вот по поводу 100 000 петербургских безработных, выброшенных хозяевами на улицу, отчего-то никто из выступавших не говорил. Совестятся, что ли? Или считают это слишком заземленным вопросом? Что сделала городская дума, болтающая о демократии, для того, чтобы помочь рабочим? Пусть мне ответят. Им нечего отвечать. Они, наши страдающие либералы, палец о палец не ударили, чтобы помочь пролетариям. Пенять им придется на себя. Совет рабочих депутатов выведет с окраин 100 000 рабочих, и они потребуют от народной, в высшей мере либеральной, очень страшно для Витте говорящей думы средств, сворованных хозяевами у рабочих. В зале зааплодировали пуще. И, наконец, третье. В ответ на забастовки, возникающие то здесь, то там, хозяева объявили локаут. Закрыли заводы, рассчитали рабочих. Что ж, пусть. Но неужели мы смиримся? Нет и еще раз нет. На локаут буржуазии, на локаут правительства пришло время ответить рабочим локаутом. Закрыть ворота для хозяев. Взять управление в свои руки. Я уложил свое выступление 4 минуты. Это пока все, товарищи. Рабочие зашушукались. Кто это? Кто? Кто это, а? Ленин на свое место возвращаться не стал. Наверняка есть в зале филеры. Поехал в меблированные комнаты Вена. Там внизу был ресторанчик. Вечером должны были собраться Богданов, Луначарский, Румянцев, Красин, Лядов и Литвинов. Надо было готовиться к съезду, без плана восстания, без науки восстания дальше нельзя. Ко всему решающему следует готовиться загодя. Собрание ложи масонов проводили теперь у постели графа Балашова. Издатель и банкир лежал при смерти, понимая отчетливо, что жить ему осталось недолго. Брат милосердия, приезжавший из военно-морского госпиталя 6 раз на дню со шприцем, проболтал прислуге, что у старого барина гнойная опухоль в легких. Скоро начнет выхаркивать кровь, а там и помрет с криком.